13 июля 1941 года, вечер, Белосток, дворец Браницких. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Вечером, когда улеглась суета, я поставил задачу колдуну завтра с утра своими методами обследовать портал врата, дабы изыскать возможность уменьшения его проницаемости, желательно до нуля. А вдруг получится? После чего собрал на неформальное совещание своих верных, в основном из числа уроженцев позднего СССР. Поскольку вход был свободный, вместе с офицерами танкового полка пришли Птица, Бригитта Бергман, Кобра и Мэри Смитсон. И хоть американка и не была уроженкой середины 70-х годов, я не сказал ей и слова. Пришла и пришла, может, и скажет нам чего умного. «Итак, товарищи и некоторые леди», — заговорил я, — «мы не хотели этого задания, но оно упало на нас само. А теперь вводное. В настоящий момент в том мире идет пятница, 2 января 1976 года. Люди только что отгуляли новогодние праздники, теперь впереди 2 выходных и в понедельник на работу». «Должен напомнить», — сказал замполит гаубичного дивизиона капитан Юрченко, — «что в самом ближайшем будущем, в конце февраля-начале марта, должен состояться очередной 25-й съезд КПСС. В свое время в училище нам этим съездом все мозги продолдычили. Если мы хотим добиться решающих изменений, то момент вполне подходящий. На 20-м съезде Хрущев сбил страну с истинного пути, а на 25-м Брежнев вернет ее обратно». «Брежнев в 76-м году был уже не тот, что раньше», — хмыкнул подполковник Седов. «Жевать кашу на выступлениях и заговариваться он начал еще за год до того. Поговаривали, что у него был инсульт, и не один». «Инсульт, шминсульт, полная ерунда», — заявила неожиданно возникшая возле меня Лилия. — «Если будет надо, то вылечим вашего Брежнева от всех болезней, и будет он как новенький. Вопрос только в том, надо ли его лечить. Если надо, то до какой степени?» «Брежнев, боевой офицер, проливал кровь за родину», — сказал я. — «А такие у меня на особом счету. Поэтому сначала попробуем по-хорошему, и только потом перейдем к мануальным внушениям. Так что вопрос первого контакта становится первоочередным. Кто знает, с какой периодичностью и где именно проходит заседание Политбюро, чтобы можно было посмотреть на этих деятелей собственными глазами, хотя бы через просмотровое окно. Также хотелось бы знать, где именно обитает товарищ Брежнев, на тот случай, если потребуется конфиденциально переговорить с ним, тет на тет». Ответом мне была тишина. Никто из уроженцев позднего СССР не представлял себе ни механизмов функционирования государственного аппарата, ни места обитания вождей на госдачах. И тут заговорила моя энергооболочка, уже подключившаяся к местной ноосфере и собравшая с нее всю существующую информацию. «Значит так, Серегин, — сказал она мне, — заседания Политбюро проходят по четвергам и понедельникам с 11:00 в зале для заседаний по соседству с парадным кабинетом Брежнева в Большом Кремлевском дворце. Где кабинет Сталина, ты уже знаешь. Кабинет Брежнева и зал для совещаний этажом выше. Ведет заседание иногда Леонид Брежнев, но чаще он отсутствует. И тогда председательствует либо Михаил Суслов, либо Юрий Андропов, либо руководитель брежневского секретариата Константин Черненко, хотя он пока не член Политбюро и даже не кандидат. Помимо членов Политбюро и кандидатов, на заседании обычно присутствуют профильные консультанты по обсуждаемым вопросам, но их место не за общим столом, который только для небожителей, а на стульчиках у стеночки». «Так, — подумал я, — заседание Политбюро без Брежнева будет нам не по фэншую. Пропадает главный предмет приложения воспитательного процесса. И в то же время, если он так плох, что не помнит себя, то, наверное, сначала надо совершить к нему внезапный ночной визит, для излечения и прояснения сознания, и только потом подвергать политической проработке. Но для этого нам требуется выяснить, где расположена его госдача, и только потом будет возможность все остальное. Госдача, хмыкнула энергооболочка, находится в поселке Заречье, сразу за МКАДом. Сначала из центра по Кутузовскому проспекту и Можайскому шоссе, потом на развязке повернуть налево, проехать по МКАДу 2 километра, и по правую руку будет Заречье. Живет твой Брежнев относительно скромно. Но вот когда он едет из Кремля на дачу и обратно, улицы, в том числе и центральные проспекты для его проезда, перекрывают намертво. И ведь ничего не ёкает в грудях у хозяина жизни, когда ради его быстрейшего проезда все окрестные дороги на 1-2 встают колом. «Да», — мысленно согласился я, — «это совсем не по-нашему, не по-артански. Такие барские манеры являются тяжким симптомом, свидетельствующим об оскорбительном пренебрежении к простому народу. Советская так называемая элита уже оторвалась от народной почвы и вознеслась в воздушные замки, подпитываемая магазинами-спецраспределителями, государственными дачами и закрытыми пансионатами. Затраты на ее содержание с каждым годом все больше, а полезная отдача все меньше, ибо в силу своего идеологического догматизма эти люди видели мир не таким, какой он есть, а таким, каким он должен быть, исходя из их представлений. Или некоторые вообще ничего не желают видеть и действуют из принципа «вот помру, а потом хоть потоп». Отсюда и отказ от научно-технической революции, вызвавший прогрессирующее отставание Советского Союза в электронике и вычислительной технике, а также импотентская внешняя политика. Этим людям было просто все равно, что станет с их страной. И как с этой болезнью бороться без расстрельных команд и чрезвычайных троек? Впрочем, на имеющуюся картину было бы полезно взглянуть глазами сателлитов орбитальной сканирующей сети. И не беда, что их у нас в запасе меньше половины штатного комплекта. Для отработки статистической информации, когда не надо отслеживать перемещение авианосных эскадр и танковых групп, хватит и значительно меньшего количества этих всевидящих аппаратов. Кстати, древнегреческая легенда о стоглазом Аргусе наводит на мысль, что без чего-то подобного там не обошлось. «Кстати, Серегин, — хмыкнула энерговолочка, — перед съездом числа 20 февраля будет пленум ЦК, на котором рассмотрят проект отчетного доклада и экономической программы на следующие 4 года. А перед этим все вопросы будут многократно обсуждены на заседаниях политбюро. А вот там все решения принимаются только единогласно. Так что всех несогласных тебе придется мочить на месте, не озаботившись для этого подбором подходящего сортира. Прямо на заседании политбюро допустить больше одной смерти нежелательно, ответил я энергооболочке. А потому на роль мгновенной сакральной жертвы я уже наметил Андропова. С учетом его должности председателя КГБ, это очень опасный мерзавец, которого нельзя оставлять живых ни одной лишней минуты. Впрочем, я уже решил начать работу с Брежнева, а там будет видно. А потом я подумал, не слишком ли я тороплюсь убивать этого человека, ведь в его голове хранится столько зловещих и зловонных тайн. А то уж больно резво, даже после его смерти, верхушка КГБ принялась не защищать страну от развала, а разрушать ее, растаскивая обломки по разным национальным углам. И не зря же говорили, что ни в одной межнациональной сваре второй половины 80-х не обошлось без сотрудников этого ведомства, действовавших прямо в нарушении присяги. Иначе ни события в Тбилиси, ни Карабах, ни Фергана, ни бунт в Прибалтике просто не были бы возможны. Нет, сначала с товарищем Андроповым пусть тщательно поработает Бригитта Бергман, и только потом перед ним раскроются врата ада. или не раскроются, если того потребует обстановка. Глубокий обморок с эвакуацией в наше лечебное учреждение будет куда полезнее молниеносной смерти. Убить мы его всегда успеем. Выйдя из транса переговоров с энергооболочкой и внутренних размышлений, я обнаружил, что мои соратники с напряженным вниманием смотрят в мою сторону, ожидая очередных эпохальных откровений. «Значит так, товарищи», — сказал я вслух. «Идея разворота Советского Союза на новую колею на 25-м съезде КПСС, высказанная товарищем Юрченко, принята как рабочая гипотеза. Свою работу мы начнем с генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза, и только после его полной нормализации перейдем к прочей комарилье. Примерные координаты загородного логова товарища Брежнева у нас имеются. Нужно только провести дополнительные наблюдения через просмотровое окно. Также я принял решение вывесить в небеса этого мира все имеющиеся у нас на складе сателлиты орбитальной сканирующей сети и пополнять группировку до полного штата по мере готовности аппаратов. Мир 76-го года дан нам в ощущениях, в том числе и для того, чтобы мы могли потренироваться перед подходом гораздо более сложным мирам 90-х годов. А посему мы будем относиться к нему со всей надлежащей серьезностью. А теперь я хотел бы поговорить с вами о другом. Каково чисто по вашим ощущениям было жить в Советском Союзе середины 70-х годов? Чего советские граждане тогда боялись и чему радовались? «Хорошо жили», — за всех ответил подполковник Седов. «Особенно в Москве, Ленинграде, столицах союзных республик и приравниваемых к ним военных городах центрального подчинения с пропускным режимом и прочими прелестями жизни за колючей проволокой. А на всей остальной территории Советского Союза жизнь была как придется. Где-то только за счет картошки с дачи и придомового огорода и выживали. Карточек не было, но очереди, иногда даже очень внушительные, были обычным явлением, как и спекулянты, втридорога перепродававшие самые ходовые товары из-под полы. Самые уважаемые профессии – это директор магазина или начальник оптовой базы, но они же и самые опасные, потому что АБХСС время от времени прореживал ряды расхитителей социалистической собственности. А особо крупный размер хищения мог привести и к расстрельному приговору. Однако, скажу честно, после двух лет службы у вас я бы к такому образу жизни вернуться не смог. Привык, понимаешь, к человеческому отношению, когда не лгут, не лицемерят, не подставляют, не бьют спину и по рукам, но также думают, говорят и делают одно и то же, а не как придется. Также не наблюдается у вас и начальственного барства, когда приезжает с инспекцией генерал из Москвы с пузом, как у беременного на последние месяцы, и начинает шпынять, мол, почему на территории части бордюры не выровнены и не побелены, почему трава недостаточно зеленая, или почему слишком много деревьев. Немедленно срубить, а потом в баню и обязательно проставиться перед начальством в жидкой форме, а также скинуться на подарок. После этих слов товарищи офицеры танкового полка одобрительно загудели, подтверждая его слова. Видимо, сие явление было достаточно, так сказать, частым и назойливым, и ждали таких инспекций с ужасом, потому что никогда нельзя было предугадать, что именно вызовет начальственный гнев обитателя Арбатского военного округа. «Я вот что хочу сказать тебе, Серегин», — произнесла Лилия, когда гул голосов утих. «Там, по домам ветеранов, а также просто у родных и близких, еще живет множество обрубков прошлой Великой войны. Слепые, глухие, безрукие, безногие, они доживают свой век обузой как для государства, так и для тех родных, у кого достаточно совести, чтобы не сдать родного человека в приют. Отдай их мне, и я верну их к полноценной жизни, ведь они все так любимые тобой защитники Отечества. Все это хорошо, Лилия, сказал я, но хватит ли у тебя возможности на несколько десятков, а может, сотен тысяч ветеранов войны? Хватит, уверенно сказала Лилия. В 30-м царстве с помощью духа фонтана я только начну оздоровительную работу, составлю программы для магической регенерации и запущу их в дело. А заканчивать лечебный процесс можно и в мире славян, выстроив на берегу Днепра прямо у порога в цепь реабилитационных санаториев. Я попрошу Дану, и она проследит за восстановлением здоровья этих людей. Заметано, сказал я, еще раз посоветовавшись с энергооболочкой. Только к твоей программе есть небольшое дополнение. Помимо инвалидов войны, здоровье необходимо восстановить всем дожившим до 76-го года прославленным маршалам и генералам. В первую очередь меня интересуют такие люди, как маршал Василевский, генералы Катуков и Покрышкин. Но и другие дельные командиры масштабом поменьше нам тоже не повредят. Начинать можно с курса инъекции югородской сывороткой, а далее действовать в соответствии с протоколом. Чем эти люди хуже Велизария, которого мы также сняли со смертного одра, а теперь он снова наводит ужас на врагов? «А вот это ты, папочка, очень хорошо придумал», — сказала мелкая божественность. «Ну, если мы договорились, тогда я побежала готовить все необходимое. Пока-пока». Хлоп. И моей приемной дочери след простыл. Впрочем, это никого не удивило. Привыкли. И тут заговорила Мэри Смитсон. «Сэр», — сказала она на хорошо поставленном русском языке, — «будет ли мне позволено задать вам пару вопросов, а потом высказать свое мнение?» «Да, Мэри», — ответил я, — «спрашивай, я тебя слушаю». «Сэр, вы собираетесь уничтожать местную Америку?» — спросила она. «Нет, Мэри», — ответил я. «Ничего подобного мне просто не приходило в голову. Даже в нашем родном мире, где ваша страна уже далеко зашла по пути отца лжи, я не намереваюсь делать ничего подобного. В крайнем случае, собираюсь ограничиться хирургически точными ударами под центром принятия решений. А в 76-м году не нужно даже этого, потому что любой однополярный мир, хоть американский, хоть советско-российский, непременно приведет человечество к стагнации и загниванию. В нашем прошлом сначала загнил Советский Союз, который после победы во Вьетнаме решил, что уже выиграл соревнование двух систем. А потом, после его гибели, загнила и Америка. Нет, такого пути нам не надо. Америка просто должна стать путь чуть более человекообразной и чуть менее алчной, и проповедовать культ жизни, а не разных извращений и самоубийства человеческой расы. В этой войне за будущее этого мира я намереваюсь действовать при помощи агитации и пропаганды, а не бомбо-штурмовых или, не дай отец, ракетно-ядерных ударов. «Тогда, сэр, — сказал Мэри, — обратите внимание на издателя журнала «Плейбой» Хью Хефнера. И не делайте такие лица, господа, ведь «Плейбой» — это совсем не журнал о сексе. Сам Хью Хефнер говорил, что для него это издание всегда было об образе жизни, в которой секс является лишь одной из составных частей. Он считал, что естественный секс становится здоровее, когда его не скрывают и не прячут, а любые обратные действия только оглупляют общество. И в этом вы с ним сходитесь, ибо у вас здесь ханженство не наблюдается даже в малейшей степени. В «Плейбое» публиковали свои произведения Джон Апдайк, Курт Воннегут и Том Клэнси, а среди интервьюируемых были Фердинанд и Имельда Маркос, Мартин Лютер, Фидель Кастро, Даниэль Ортега, Ясер Арафат, Джон Леннон, Деннис Родман, Томми Хельфигер, Кевин Спейси, Джон Траволта и Билл Гейтс. При этом фотографировались для этого журнала не только девушки средней руки и повышенной доступности, но и такие звезды, как Катарина Витт, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шерон Стоун и многие другие. К тому же вам есть что предложить мистеру Хефнеру. ибо таких первосортных моделей, как остроухие лилитки, нереиды и амазонки, у его журнала еще не было. Думаю, что только за то, чтобы одним глазком взглянуть на 30-е царство или нудистское купание кавалерийского корпуса в Днепре, мира Артании, старина Хью отдаст правый глаз и левую почку в придачу. К тому же, помимо доступа к каналу влияния на американское общество, эта операция способна немало пополнить наш обменный фонд местными американскими долларами, которые значительно весомее синеньких обамовских бумажек нашего времени. «Туше, мисс Мэри», — сказал я, — «о таком варианте развития событий я и не подумал. Проповедь мира может оказаться особо внушительной, если ее ведет полуобнаженная хорошенькая девушка в полном обвесе рейнджерской или штурмовой экипировки. Займитесь-ка вы этим делом на пару с мисс Зулбиншап. Среди нас никто лучше нее не разбирается в вопросе охмурения человеческих самцов. Заодно проверим мистера Хефнера на толерантность. Если его не шокирует взрослая демка, тогда и все остальное пройдет на ура. Будем считать это вашим совершенно самостоятельным заданием, ибо мне будет совершенно не до того, чтобы вникать в разные мелочи. Договорились?» «Да, сэр, договорились», — ответила довольная Мэри, — на чем совещание завершилось.